Хаачин сугрюмо молчал. Через пару дней он поручает Киршу совершить вторую, не совсем удавшуюся попытку с прожектором. А глупое покушение с отравленными конфетами Хойт, очевидно, придумал и выполнил сам. Настолько оно нелепо. Кто еще мог пройти в отель с коробкой конфет под мышкой, имея ключ, который подходит к двери номера Бабби, и выйти оттуда незаметно? Только Хойт. Трех подтвержденных свидетелями попыток убить Бабби было более чем достаточно. Он вынудил Фрайберга позвонить Лестеру Найту с угрозой рассказать в газетах, как вы двое пытались прикончить Бабе, если произойдет еще одно покушение. Он, конечно, понимал, что Найт запаникует и тут же обратится к вам. «Все складывается в ужасную картину, Рик», — неуверенно произнесла Максин. «Но я не понимаю, чего он добивается?» Угрозы настолько встревожили Лестера Найта, что он нанял меня, надеясь любым способом предотвратить публикацию, — размышлял я вслух. «Вы двое тоже изрядно разволновались вчера, после нашего разговора, попросили меня оказать помощь и уладить дело. А вы, Чарли, зарезервировали для меня номер, купили билет на поезд, угостили выпивкой в баре и пригрозили разрушить мою репутацию на западном побережье, если я не сумею обезопасить Максин и защитить ее знаменитое имя». «Но зачем все это нужно Ирвингу Хойту, Рик?» — настаивала она. «По-настоящему отомстить ему пока не удалось». «Вы правы», — устало сказал я. «И вот я вступаю в игру. Ситуация отвратительная. Я не знаю, чем я или кто-либо другой может помочь, вы понимаете? И теперь, как мне кажется, Ирв планирует четвертое покушение на жизнь Бабы. Только на этот раз осечки не будет. Вполне допускаю, что он прикажет Киршу прикончить ее». «Он прикажет убить Бабы?» — тупо спросил Чарли. «И что это ему даст? Я имею в виду наше соперничество». «Не могу сказать определенно», — признался я, «но уверен, что Хойт разрабатывает детальный план, точное время, место и обстоятельства убийства Бабы Дюан и цепь доказательств, которая свяжет вас, Чарли, по рукам и ногам и в конечном итоге приведет на электрический стул». «Как?» Он подпрыгнул в кресле и уставился на меня. Челюсть его отвисла. «Такой представляется окончательная победа старого Ива», — подвел я итог. «Готов поспорить, он не спит ночами, воображая, что посещает вас в ночь перед исполнением приговора и детально объясняет, как ему удалось подвести черту под вашим спором и стереть вас с лица земли». Хатчинс так свирепо грыз костяшки своих пальцев, будто это были руки старины Ирва, а не его собственные. Максин смотрела на меня вся трепеща, побелев как мел, и невольно перед этой парочкой я чувствовал себя в роли древнего пророка, только что объявившего о конце света. «Рик!» — Максин наконец обрела дар речи. «Я могу поверить в то, что вы сказали о планах Хойта в отношении Бабы. Это же настоящий кошмар. Но как ему удастся повесить гнусное преступление на Чарли?» «Не знаю», — уныло ответил я. «Может быть, его наемники похитят Чарли и потом оставят на месте преступления в подходящее время. Может быть, раздастся звонок от старого доброго Ирва, и он скажет: давай забудем все, Чарли-бой. Это была просто многолетняя вздорная шутка. Приезжай вместе с Максин в Нью-Блейден. Баба здесь, и мы вчетвером закатим гулянку, чтобы как следует вспомнить старые времена». «Я немедленно позвоню Найту», — внезапно сказал Чарли. «Лучше, чтобы он знал обо всем и сейчас же прилетел сюда». «Он откажется», — осадил я его. «А если и согласится, его приезд ничего не изменит. Чем Лестер Найт может вам помочь?» «Он говорит правду, Чарли, дорогой», — сказала Максин жалобным голоском. «Теперь я понимаю, почему Рик назвал ситуацию сложной. Она может еще усложниться, и никто нас не защитит». «У вас есть квартира в центре города, Чарли?» — спросил я. «На 66-й улице, между Мэдисон и парком», — удивился он. «А в чем дело?» «Не исключено, что вы придете туда однажды вечером и найдете труп Бабы Дюан на ковре вашей гостиной», — предположил я. «Безумный Хойт вполне может решить, что если Магомед не идет в их захудалый городишко. Они всегда могут привезти труп в Нью-Йорк. На лбу у Хатчинса сдулись вены, и он бросил на меня убийственный взгляд. «Держите язык за зубами, Холман! Не каркайте, коли уж не можете предложить ничего путного!» «Но это не разговор, дорогой Чарли!» — прервала его Максин. «Твои нервы опять на пределе! Иди-ка, пройдись пешочком и успокойся немного!» «Пожалуй, так и сделаю!» — согласился он. «Я чувствую себя как баран на привязи в ожидании тигра!» «Ты устал, Чарли, дорогой!» — примирительно сказала она. «Иди, прогуляйся как следует, а потом хорошо выспись, а мы с Риком попробуем что-нибудь придумать. Позвони мне завтра утром, хорошо?» «Да, да, обязательно!» Он направился к двери, потом остановился, помешкал и посмотрел на меня без радости. «Снимите меня с крючка, Холман!» — сказал он сдавленным голосом. «И можете назвать любую цену! Вплоть до 50 тысяч!» Глава 7. «Рик, милый!» — пропила Максин голоском маленькой девочки, как только дверь закрылась за Чарли Хатчинсом, и подмигнула мне с видом лукавой сообщницы. «Организуй что-нибудь выпить, мы это заслужили!» «Прекрасно!» — поддержал я с удовольствием начатую ею игру. «Что тебе приготовить?» «Не знаю», — она наклонила голову, задумавшись. «Ну, что-нибудь чувственное? Бренди Александр или Стингер?» «Ты считаешь, что есть чувственные коктейли?» — спросил я изумленно. «Скорее, есть женские и мужские напитки», — уточнила она. «Например, бурбон — типично мужской напиток, а бренди — женский, как и все, что производится из винограда». «Это же целая новая область, совершенно неизвестная психиатрам», — обрадовался я, пораженный необычной идеей. «А что ты скажешь о шотландском виски?» «Пожалуй, шотландское виски. Очень многолико и сложно. Типичный приспособленец. Вот самое точное определение». «А джин, на мой вкус, честная, работящая девушка, зарабатывающая на жизнь в темных переулках», — подхватил я заданную ею тему. «А ликеры? Дорогие содержанки, безумолку твердящие о чистой любви, если только вы платите за их квартиру и храните в роскошных бутылках с цветными этикетками». «Ты хороший ученик, милый», — одобрительно отозвалась она. «Ну, что ты скажешь про водку?» «Исключительно мужской напиток», — ответил я после минутного раздумья. «Трудяга-крестьянин, без цвета, запаха и вкуса. Не замечаешь его присутствия, пока он исподваль не закончит свою работу, а ты не окажешься лежащим на полу в беспомощном состоянии». «Твое последнее определение мне не нравится», — она вздрогнула. «Слишком уж напоминает Ирвинга Хойта». Я подошел к бару, чтобы заняться коктейлями. Мужественный бурбон со льдом для меня, Стингер для Максин. Женственная основа с приличной добавкой дорогой содержанки мятного ликера. Смешай эти две составляющие, вылей их в бокал со льдом. И что получится? Спросил я сам себя. Конечно, ответ может быть только один. Максин Бар. «Рик!» — раздался ее голос с дивана. «Ты почти убедил меня, что Ирвинг Хойт подстроил неудавшееся покушение на Бабби Дюан. Но твоя последняя версия о том, что теперь он планирует настоящее убийство и хочет его повесить на Чарли, тебе в самом деле так кажется, или ты немножко приврал?» «Это очень реально, дорогая Максин», — заверил я ее. «Насколько я понимаю, твой Чарли тот еще тип, настоящий хиппи, и давно он зовет тебя Пышечкой». «Только не напоминай мне о нем», — застонала она, «а то я вспомню наш медовый месяц и ту сумасшедшую ночь, когда он взглянул на меня с высоты своей неконтролируемой страсти и воскликнул: Максин, дитя мое!» «А что, мне очень нравится эта трогательная история о пылком парне», — сказал я, не сумев скрыть упреки раздражения. «Может, он просто хотел дать понять, что по сравнению с тобой он всего лишь старый козел?» «Вполне согласна с тобой», — произнесла она ледяным тоном. Я подошел к дивану, отдал ей стингер и сел рядом, не слишком близко. Она бросила на меня оценивающий взгляд и подняла свой бокал. «Давай, выпьем за чувственные напитки, дорогой!» И тут же я понял, что зря уселся на диван. Я все же оказался в опасной близости от возбуждающей ауры Максин. Тогда я решил быть объективным и нелицеприятным, можно сказать, клиническим обозревателем, и принялся набрасывать мысленные заметки о деталях, которых и не заметил бы, если бы находился в другой половине комнаты. Из кресла, в котором я сидел раньше, казалось, что на ней надето обычное домашнее платье с кружевной вставкой спереди. Но сейчас, сидя вблизи, всего за два изучающих взгляда, я уловил массу деталей. Во-первых, кружевная вставка была треугольной формы, начиная с широкого основания у самого ее горла и заканчивая острой вершиной глубоко между ее грудями. И под кружевами не было ничего, кроме самой Максин. Во-вторых, платье издалека выглядело непрозрачным шелком, но вблизи стало заметно, что оно почти прозрачное, нежно обнимающее каждую выпуклость и впадину с любовным вниманием к деталям. Почти с благодарностью и облегчением я принял от нее пустой бокал. Еще минута сосредоточенного внимания к деталям, и у меня бы вырвался возглас: «О, дитя мое!» Я приготовил свежие коктейли и принес их на диван устойчивой походкой ветерана-лунатика. Приняв свой стингер, Максин стрельнула в меня еще одним испытующим взглядом. «А Чарли, наверное, уже на полпути к дому», — многозначительно сказала она. «И полностью уверен, что пока он прогуливается, успокаивая нервы, мы трудолюбиво работаем над планом, как снять его с крючка Ирва Хойта. Неужели тебе не стыдно бездельничать?» «У меня нет никаких новых идей для Лиги по спасению Чарли Хатчинса», признался я без особого сожаления. Она демонстративно пожала плечами, так, что это движение передалось платью, которое покрылось возбуждающими складками вплоть до колен. «Должна признаться, что и у меня нет новых конструктивных идей для этой Лиги. Придется поговорить о чем-то другом. Как насчет яркой, остроумной беседы, милый?» «Да, яркой, остроумной», — уныло сказал я, понимая, что острить по заказу не всегда под силу даже комику. «У меня сегодня была встреча с твоим мужем, и он показался мне очень приличным парнем». «Который из них?» — спросила она автоматически. «А, ты имеешь в виду Пата?» «Кого же еще?» Я удивленно поднял брови. «Разве ты не знаешь, что женщине положено иметь только одного мужа на каждый отдельный отрезок времени?» «Но, Пат, для меня уже давно прошедшее время», — равнодушно сообщила она. «Развод состоится где-то в следующем месяце. У меня должна быть записана дата». «Он разработал целую удивительную теорию о тебе и твоих мужьях», — продолжал я. «Хочешь послушать?» «У меня такое чувство, что я уже слышала ее от самого Пата», — сухо парировала она. «Что-то о мужских травмах и отказах со стороны женских особей, ранящих первобытное мужское тщеславие». «Точно», — согласился я. «А может, тебя заинтересует теория мистера Найта?» «О травмах девочки-кинозвезды, которая остается ребенком в зрелом возрасте, что объясняет ее неосознанную, эгоистическую жестокость и постоянный поиск образа отца?» «Ты, конечно, слышал эту теорию от самого Лестера?» «Лестер, умен и хитер», — пробормотала она. «Очень изобретательный прощелыга. Я ничего не имею против тех, у кого правая рука не знает, что делает левая. Но меня всегда расстраивает, когда я все внимание сосредотачиваю на правой руке, и вдруг внезапно убеждаюсь, что левая уже сделала все то, чего я так опасалась». «И мы, надо полагать, знаем философию Чарли о Максин Бар», — добавил я, «которую он изложил во время медового месяца. И так остался только один. Ирландская кровь Уэлса заставляет его рассказывать каждому встречному, что случилось с Джином Хаммондом», — спокойно подхватила она. «Да, это правда. Джин провел в санатории последние 5 лет, и нет никакой надежды, что он выйдет оттуда в обозримом будущем. Но он попал туда не из-за меня, дорогой Рик. Его трудности начались задолго до нашей первой встречи. Он чересчур усердно старался быть мужчиной, не будучи уверен, что таковым является. Это главная причина, по которой он выбрал меня в жены. Мне было всего 20 лет, и киностудия потратила 3 года и целое состояние на формирование в глазах зрителя образа невинного, но чувственного создания. Видимо, Джин решил, что если у него не получится со мной, то не получится ни с кем. Она сделала крупный глоток из бокала и вздохнула. Но Джин постигла неудача. Поскольку я знала его слабость, то дала ему еще 6 месяцев для верности, прежде чем указала на дверь. Я старалась помочь ему, так старалась, когда он рассказывал мне о своих сложностях, но, к сожалению, не родилась еще на свет женщина, которая могла бы вытащить его из беды. После нашего разрыва он обращался со своими проблемами ко многим людям, пока не убедился, что единственное место для него — санаторий. Мне жаль его, но я не испытываю чувства вины. «Понятно», — согласился я. «Так что, если пройтись по всему списку, окажется, что Лестер Найт наиболее интересный из всех бывших мужей?» «Да, пожалуй, это верно. Такие проходимцы, как Лестер, редко встречаются. И в конечном итоге даже самой намного интересней, когда знаешь, что тот же человек, который готов принести тебе свое сердце на тарелочке, если его попросить, в то же время нагло старается одурачить тебя, подсовывая драконовский контракт». «Да, Лестер очень изобретателен, ничего не скажешь». «Ну а теперь твоя очередь, Рик». Она повернулась ко мне, и отраженный свет превратил ее волосы в пламенеющий бирюзовый шлем. В следующее мгновение в мои зрачки была ударно введена инъекция фиалкового лучистого взгляда. «Давай поговорим о тебе, милый Рик», — с особым значением произнесла она. «Мы прошлись по всей моей семейной карьере, детально проанализировали теории ряда фанатичных исследователей, рассмотрев их открытия и допущения во всех мыслимых сочетаниях. А теперь мы примемся за изучение нового вида — Холманус рискус». «Может, сначала нальем?» — вяло попытался я сменить пластинку. «Нет-нет!» — она хрипловато рассмеялась. «Оставайся на своем месте, под микроскопом. Что произошло ровно 24 часа назад, когда ты сидел здесь же, на этом самом диване?» «Ты оскорбила меня?» — ответил я обиженно, грубо оттолкнув. Ее рот насмешливо скривился. «Ты удивляешь меня своей чувствительностью, Рик, дорогой!» «А меня удивили предложенные тобой дешевые расценки, милая Максин», — честно ответил я. «Ты решила, что короткие минуты на твоей роскошной груди будут достаточным вознаграждением за мой поход на Нью-Блейден, где я должен был победить или умереть за Максин Бар? Думаешь, меня так легко купить?»